радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня в прямом эфире на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Благословите. Вот сегодня, батюшка, хотелось бы поговорить о самом главном. Что есть у нас, что есть у Церкви Христовой и у каждого христианина в отдельности, самого ценного? Самое ценное – это вера. Вера в нашего Бога, в Отца, во Христа Спасителя и в Духа Святаго, в Троицу Единосущную и Нераздельную. Выше этого, наверное, ничего нету. За эту веру мученики Христовы шли на самые тяжкие страдания. Все мы знаем, что с ними только не творили, чтобы они отреклись от Христа. А они не отрекались. Но вот... Порой бывает так. Мученики страдали за Христа, за веру в Бога, а сейчас многие люди добровольно не верят в Него, хулят Его. Почему между людьми такое разделение? Одни верующие, другие неверующие. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, одним словом сказать, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Ведь для того, чтобы верить, что Господь есть, миллиарды доказательств. А то, что нет, что Бога нет, доказательств абсолютно никаких нет. Просто одни только слова. Нет Бога, нет другого мира, нет ни рая, ни ада. Человек живет один раз. Но поскольку мы эту тему затронули, ведь посмотри, сколько сейчас человек может совершать всякого зла, обманывать людей. Это 99%. Сколько бед всяких приносят, сколько воровства, сколько обмана и всего другого. И беда за бедой. Ведь когда Русь святая была, тогда особый был народ, воспитан в православном духе. 2012 год идет от рождения Христа. Хотя и все поздравляют друг друга с Новым годом. А Новый год-то от рождения Христа, об этом даже никто и не упомянул. Масленица по всем странам празднуется. Знаешь, что перед Великим постом это подготовка к воскресению Христову. То, что Христос это Бог, пришедший во плоти. Он прожил 33,5 года. Дал нам закон, и Его предали на смерть злые люди. И в третий день Он воскрес. Поэтому называется воскресение. Раньше ведь не было этого дня. Так что вера в Бога, она всегда была, есть и будет. Потому что человек без веры, он жить не может. Человек без веры превращается в бессловесного, то есть в животного. У него только одни потребности плоти, для души ничего нет. Хотя верят многие, что есть ум у человека, есть совесть, есть любовь. Это все знают. И в то же время отвергают, что ничего нет. Мы Бога не видим. Нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Мы же любовь не видим. Как вот родители любят детей своих. Эта любовь есть. Или как юноша или девушка любит юношу. Есть такая любовь духовная. Не плотская, а духовная. Любовь есть. А Бог – это источник любви. И, конечно, когда человек верит в Бога, тогда у него жизнь совсем идет по-другому. Ну, ты, наверное, знаешь, как люди, когда приходят к Богу, они полностью меняются в жизни своей. Меняются их мысли, нравы и поведение. Вот когда Россия была Русь святая, и в 1812 году напал Наполеон, и когда весь Запад шел против России, все уничтожали на своем пути. И людей казнили, убивали, все поджигали, грабили, насилие делали, скот увозили, все богатство увозили. А когда Россия стала защищаться, она не нападала, и погнала всех в свои дома. И когда пришли туда, то казалось чудо. Они подумали, сейчас русские пришли, и все будут уничтожать. Оказывается, ни одного человека не убили, не грабили, насилие не делали, ничего не отбирали. Даже заходили в магазин, за деньги покупали продукты или какие-то вещи. Но Запад это забыл. Вот это самое страшное. Когда Бога нет, тогда все рухнуло. Хотя на Западе вроде бы какая-то часть людей признает Бога. А в целом-то? Может, признают, но к Нему не обращаются в молитве. И не считают себя грешными. Все праведники. В кавычках. Помните, нам рассказали интересную историю, что в Испании можно не поститься. Ну да, заплатил ксензу какую-то сумму денег. И он выдает справку. Справку выдает, ты можешь не поститься. Да. У нас поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божью Людмилу. Бог вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Сейчас очень много бездетных пар, и люди, которые уже и прожили всю жизнь, вот, ну, не пришлось иметь детей. Вот. А сказано, что женщина спасается чадородием. Вот скажите вообще, вот как к этому относиться? Это как вот гнев Божий? Вот, ну как вот? Потому что, допустим, вот там же прекращается по какой-то линии род. Или там за грехи какие-то. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, есть родовое и наследственный грех. Он идет. Но как я вот исповедую 43 года, многие приходят, батюшка, помолитесь, вот у меня детей нету. Я, аборты были? Аж были. Я же, Бог давал тебе детей. Но я тогда была безумна, не понимала ничего. И вот теперь детей нет. И душа волнуется, беспокоится. Хотя сказано, что жена спасается через чадородие, если прибыть в вере и любви. а детей нет. Тогда надо уже, как Якима и Анна, молили Господа, чтобы дал им дитя. Ну и напоследок времени Господь дал им дитя. Самое смиренное дитя в мире – это Дева Мария, которая явилась Матерью Бога и теперь уже и нашей Матерью. Что можно сказать? Много есть причин, почему детей нет. Первое. Надо покаяться во всех грехах, начиная от юности. Не поверхностно. Но я скажу как. Однажды я на приходе служил в Жарках. У нас большой дом церковный. Смотрю, бочка стоит, 200 литров, и дождевая вода. Смотрю, вода такая чистая-чистая. Прям подойдешь, руки помоешь. Ну, однажды мальчик бросил туда кирпич. Лет 10. Когда начал кирпич вытаскивать, вода стала мутная. Я тогда взял, бочку свалил, воду вылил. А там оказалось, сантиметров 30 сплошная грязь. Там и камни, и кирпичи, все было понавалено. Вот так оно бывает в жизни. Вроде бы все отстояло, все хорошо. А если когда копнуть в нашу душу, там столько грязи, будем всю жизнь каяться, плакать, реветь, а душу очень трудно очистить. Но если возьмем себя в руки, можно отбросить стыд и страх, потому что день страшного суда. Все грехи наши откроются пред Богом, ангелами и всеми святыми перед всем миром. И там уже будет стыд и позор. И будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния. Поэтому здесь время дано для исправления. Все зависит от нашей жизни, от нашего покаяния. Почему я об этом говорю? Потому что постоянно приходится всем об этом говорить, что нужно глубокое покаяние. Нельзя так каяться поверхностно. Смотрите, когда человек совершил убийство, показывают, его ведут, берут чучело, покажи, как ты убивал, как ты душил, подробностями. А тут все простенько. Да, убивала детей, прелюбодействовала, и все чисто, хорошо. За это еще надо понести наказание. Хотя Бог никого не наказывает, а мы сами себя наказываем. Очень много, когда совершаем грехов. Мы лишаемся благодати, и у нас не хватает ума, чтобы покаяться по-настоящему. Но если попросить Господа, можно покаяться. Еще раз нам повторяем, что надо каяться до самой смерти. Ну, одним словом подчеркнем так. Господь пришел спасать не праведников, а грешников. Господь – это врач душ и телец наших. Так вот, Господь спасает кого? Больного. Когда мы увидим, что мы больные, прокаженные, все пронизаны до предела грехом и просим помощи, Господь помогает. Самое страшное – это когда человек душой мертвый, он ничего не видит, ничего не слышит, и даром Господь говорит, что вы уже слышите и не слышите, видите и не видите. То есть огрубело ваше сердце, то есть пропитано грехом. Но это естественно, наверное, когда человек родился, где-нибудь в подвале темном, всю жизнь там прожил, а потом вышел на свет солнечный. Конечно, все по-другому. Но когда он в подвале, он будет доказывать, что он хороший. У него все прекрасно, все хорошо. И так человек, когда родился в этом безбожном мире, безбожной семье, где Бога нет, маты, курева, пьянка, блуд, больше ничего нет. И когда ему начинают открывать глаза, он не может это видеть. Потом, когда начинает читать Евангелие, Евангелие – это зеркало для нашей души, и вдруг он увидел, и совесть его обличает. Тогда начинает потихонечку открывать глаза душевные и начинает видеть грехи. Поначалу он видит, конечно, огромные грехи, тяжелые, смертные. Как вот человек пришел больной в больницу к окулисту, вот ему показывают самые большие буквы. Говорит, видишь? Да вроде бы вижу, а дальше ничего не вижу. Но ты не знаешь, что он зрением здоров, он больной. Так, когда мы свои грехи не видим, беда. Вот даже в субботу исповедовал. Женщина пожилая, 65 лет. Первый раз. Я говорю, ну грехи есть какие? Так все мы грешные. Я говорю, ну понятно, все каются, а ты-то скажи хоть один грех. Ну, я не убивала, не грабила. Почему-то у всех одни и те же мысли. Я говорю, ну с кем живешь? С мужем. Я говорю, аборт были. А сколько? 11. И там, как копнули, который свято живет, там тьма тьмой грехов. То есть человеку надо показать еще. Сам он не кается. И, конечно, за каждую душу бесы начинают бить, колотить. Ну, такой пастырский путь. Все надо терпеть. И клевету, и сплетни, и нападения. Это такой путь. Так что надо молиться, если Господу угодно, Господь даст дитя. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый день и вечер. Добрый вечер. С постом, с приближающимся сыном седмицей наступившей. Спасибо. Поздравляю вас. Благословите на вопрос. Бог благословит. Спасибо, Христос. Вопрос следующий. Вот недавно слушал чтение Костомарова о Феодосии Печерском. Так вот он пишет, что Феодосий Печерский во время поста говорил, что надо употреблять мирянам только во время поста, не надо употреблять мясо, остальное же все можно есть. Также он говорил, что если на постный день приходится великий праздник, то разрешал мясо есть. А про тех, кто если не монах, на себя накладывал монашеский пост, примерно такой, как мы сейчас. Это он называл самоочением. Вот в связи с этим вопрос, вот как давно вот появился такой вот строгий пост, что вот мы, миряне, нам предлагается священниками употреблять на себя монашеский пост, вот как нам вот это говорят. Спасибо, Господи. Вот. Скажем так, что Бог создал человека, и животных дал растительную пищу. До всемирного потопа люди вина не пили и мясо не ели. Человек – это травоядное существо. У нас и зубы приспособлены к растительной пище. Вот. И еще в IV веке на Вселенском соборе было сказано, кто не соблюдает среду и пятницу – и 4 поста отлучаются от церкви. Значит, в постах нельзя кушать мясной пищи и все растительное происхождение. Яйцо, молоко, творог, сметану, курицу. Но в Великий пост рыба разрешается на Благовещение и вход Господень. А так не положено. Но для того, чтобы человек был здоров, установлен пост для пользы нашей души и тела. Даже Христос сказал, придут такие времена, когда будете поститься, а пока с вами жених, он разрешал вкушать пищу. Так что пост никогда никому не повредил, а приносит огромную пользу. Если у кого-то есть, допустим, в деревне или в доме печка, туда дрова, уголь засыпают. Если не выгребать золу, шлак, то она быстро может засориться. Порой трубу прочищают. Так вот, точно так же наш организм должен очищаться от токсинов и шлаков. Это нужно. Итак, если человек будет кушать растительную пищу, он себя прекрасно будет чувствовать, здоровым, крепким. И, как преподобный Иов Почаевский, он один раз в неделю вкушал маленькую просворку и стакан воды. И жил в пещере. И когда он там молился, то благодатный огонь заполнял всю пещеру, выходил из пещеры и все вокруг освещал. Но если мы вызваны Богом жить только здесь, на земле, то, конечно, мы должны все нарушать. А если нас Господь призвал в вечность и приготовил Он нам новое небо, новую землю, то, конечно, должны больше внимания уделять своей душе, чем телу. Тело и так всю жизнь кормили, поели. Вот. Если будем поститься, отнимем какую-то часть от тела, это прибавится к нашей душе. Ведь человек начинает духовно жить когда? Когда он в посте, в молитве, страсти все угасают, и у человека появляется молитва. А вместе с молитвой радость, сердце наполняет благодатью. И тогда человек уже может куда-то пуститься в погреб, поставить там иконочку, какую-нибудь фуфайку положит, зажгет свечку и начинает тайно молиться, потому что в его душе радуги, радости. И он готов там днями без куска хлеба находиться. Так что надо особое внимание обратить и на плоть свою, и на питание, а чтобы напитать свою душу, обратив внимание, как помочь нашей душе освободиться от грехов. И чтобы в душе появилась и любовь к ближним, и к Богу. Батюшка, ну я дополню, что вот я, конечно, не читал этого места у Костомарова, где он говорит, что Феодосий Печерский благословлял верующим есть мясо в посты, и когда есть праздники, а когда нет праздников, то только от мяса воздерживаться. И вот я, хотя и не читал этого места, но вот с уверенностью скажу, что это абсолютно неправда. Феодосий Печерский такого просто сказать не мог. Святые отцы дышат Духом Святым, тем же самым Духом, которым были вдохновляемы соборы. И вот как батюшка сказал, что в IV веке Вселенский собор постановил правилом соблюдать 4 поста. Один из них великий. Так вот, Феодосий Печерский, поскольку дышал тем же Духом Святым, то и не мог сказать такого, вопреки определениям Вселенского собора. Наоборот, святые увещевают соблюдать посты. Потому что, когда человек нарушает пост, говорят, ну что такое нарушить пост, съесть мясо? Велик ли грех? Да действительно, может быть, грех-то не велик в том, что съел мясо в пост. Велик грех в том, что ты ослушался церковь. А ведь непослушание – это путь из рая, путь к падению. Вот Адам нарушил пост, который Господь положил. Всего-то навсего нужно было поститься как? Не вкушать, а древо познания добра и зла. Он нарушил этот пост. Воздержание. нарушил это воздержание. То есть не послушался, а слушался. И в итоге мы имеем то, что имеем. Мы все изгнаны из рая. И Христу пришлось прийти пострадать. Поэтому Феодосий Печерский просто не мог так сказать. Это неправда. Тот, кто так писал про него, тот глубоко ошибался. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Отец Амбросий, здравствуйте. Меня зовут Вера. И я сразу же извиняюсь за свои слова и мысли. Я вот могу вам сказать, что мне очень тяжело с чистой душой сказать вот слова акафиста. Слава Богу за все. Я иногда вот чувствую, тут не чувствую, даже на исповеди, что не по силам мне то, что вот со мной в жизни происходит. Хотя изначально, конечно, вина во мне, зло во мне, я сама загоняю себя в такие безвыходные ситуации. А главное, я хочу сказать, вот у меня такое ощущение, для меня Пресвятая Богородица ближе и превыше Бога, и я не могу с этим поделать ничего. Я вот просто ощущаю ее вот покров над собой, вот я просто в жизненных ситуациях, особенно после поиска Бога, когда я была в храме Иисуса Христа, когда она мне дала то, я несколько раз ходила прикладываться, я просто мой литр группы, у меня была такая возможность не стоять такой вот очень долговременной очереди. И я чувствовала то, что мне вот тепло внутри. Матушка, у вас какой вопрос? Вот, и такой покой, такой покой, это что-то чудесное. Это лучше этого не бывает, душевной мир, когда тебе в душе. Спасибо большое вам, извините меня. Спасибо, Господи. Машка, надо здесь тоже разбираться. Источником жизни, любви является Господь. И первая молитва наша должна всегда быть к Богу. Вот. Она и пониже уже Матерь Божия. Вот. Нельзя вот только Матерь Божия и все. Конечно, если ты Господа всегда держишь в сердце своем, но только так не говори, что с чистой душой. Наша вся душа, она пропитана грязью. Мы далеки еще от Бога. Даже сейчас народ еще православный не научился писать. Бога пишет с маленькой буквы. Творца Вселенной, который одним словом вызвал из небытия в бытие всю Вселенную, а Бога с маленькой буквы пишут. Батюшка, я хотел бы напомнить нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для СМС-сообщений с вашими вопросами 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом через пробел текст вашего сообщения. И вот у нас, кстати, поступил посредством СМС-сообщений вопрос интересный такой. Хотим с мужем обвенчаться. Оба являемся крестными одного человека. Хотя я была сама на тот момент некрещенная. Можно ли венчаться? Ну, как ты думаешь? Я думаю, во-первых, есть тут нужно разделить этот вопрос на две части. Первое. Если люди становятся крестными одного и того же человека, то им, будучи крещенными, то им в супружество вступать нельзя. Это и есть такое. Угу. Но поскольку она стала крестной, каким образом, я не понимаю, в тот момент, когда сама еще была не крещенной, то она не является крестной того человека, да, которого воспринимала. Ведь смысл восприемника, то есть крестного, какой? Он должен этого человека воспитать в православной вере. Если вы на тот момент сами не были крещены, то как вы могли воспитать человека в православии? Венчаться можно. Так что вам венчаться можно. Вы не являетесь крестной того ребенка, с которым вместе крестили. Так, у нас следующий вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, я в эфире? Да, вы в эфире говорите. Алло, батюшка, здравствуйте. Благословите рабу Божию Ирину. Бог послует вас. Батюшка, я к вам очень давно вот хотела попасть, чтобы такой вопрос вам задать. У меня дочь наркозависимая. Вот, она уже давно принимает наркотики. Вот это очень страшно, что происходит с ней вне дома. Но я просто хотела спросить. Мне вот врач-нарколог все время говорит, что держите ее дома, как можно дольше дома. Знаете, я ее держу дома. У нее такие психические срывы начинаются, просто невозможно. Вот с вашей точки зрения, как вы считаете, вообще можно это, ну, вообще-то, должно, как я имею право я это делать, держать ее дома? Вот скажите, пожалуйста. Конечно, это беда большая сейчас. Беда какая в чем? Когда ребенок был воспитан вне православного духа. И смотрите, вся молодежь, где она должна искать утешение? В пьянке, в блуде, в музыке развратной. Или наркотики принимать. А приучают прям сразу на каждой остановке бутылочка пива. Вот можно закурить. И молодежь идет, и баночку пива, и курева. Прекрасно все. Вот. Это начало для алкоголиков. Но сейчас вроде бы закон должен выйти, кто распространяет наркотики, 20 лет тюремного заключения. До пожизненного. Да, может, до пожизненного. Мне просто нужно что сделать вашей дочке? Как мы говорили, нужно подробная исповедь, так учили оптинские старцы. Генеральная исповедь, начиная от юности. Почему? Потому что в это время человек освобождает душу от грязи. И чем он больше кается, тем больше в нем благодать Божия наполняет его душу. Ему становится с каждым разом легче, легче, легче. Если плюс к этому человек еще начнет молиться и стараться жить нравственно, и батюшка будет допускать до причастия, то человек сразу почувствует, что в нем открылся источник жизни. И тогда человек легко может перенести. Ну, чуть-чуть там перестрадать, ломки будут, и пройдет. Конечно, хорошо было бы где-то при женском монастыре, вот, ну, кто бы взял ее на пороки и с ней побыть, немножко помучиться, и отойдет все. У нас такие есть. Вот, когда принимали наркотики, были полностью зависимы от них, а когда вот исповедовались каждый день, грехи рассказывали, стало легко, избавились. Ну, немножко помучились. Вот, надо заняться работой какой-то. Вот, пойти на коровник, если он есть. Ну, много работ всяких. Надо отвлечься. А так сидеть вот и ждать что-то. Ну, конечно, надо просить Господа. Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Исцелитель Пантелин, помоги. Только таким путем. Ну, а мать должна хотя бы читать по 150 раз Богородица, Дева, радуйся, и через 10 раз просить Матерь Божию, помоги, Матерь Божия, моей дочке спастись, избавиться от этой страсти, чтобы она пришла по-настоящему к вере. Ну и просить Господа, Матерь Божию, всех святых просить. И каждое слово, оно Богу не забыто. Может, Господь сразу не исполняет, но потрудиться надо. И таким путем мы сами с грязи вылезем и дочку спасем. Вот так, Ирина. Батюшка, у нас вот есть несколько вопросов интересных, на которые бы, если можно, кратко ответить. Угу. Какие православные книги вы порекомендуете иметь наряду с Библией, Ольга? Первое – Евангелие. Второе – Евангелие с посланиями. Авва Дорофея. Вот, прочитать хорошие письма игумена Никона. Никона и Иоанна Валаамского, очень хорошие. Игнатия Брянчанинова, житие святых. Все это пригодится в жизни. Батюшка, такой вопрос. Батюшка, если человек стремится к монашеской жизни, но по болезни не может находиться в монастыре, можно ли по-монашески жить в миру? Может. Можно. А что для этого нужно? Постриг принимать или просто можно и мирским быть человеком? Ну, когда мне обращаются некоторые, говорят, вот, хочу быть монахом или монашкой. Вот, я, ну, живи по-монашески дома. А как? Я, ну, мясо не вкушаю. Вот. Читаю утренние вечерние молитвы, Евангелие, послание каждый день. По главе Евангелия, по два послания. Вот можно каноны читать, акафист, Спаситель, Матерь Божия по пятницам. И книги читать. Вот если здоровье позволяет, по 50 поклончиков пригодится все. А так, где идешь, что бы ни делал, молитву Иисусову читай. Допустим, пьешь водичку, вот, стакан налил, и потихонечку пьешь с молитвой Иисусовой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И потихоньку пьем, пьем. И так вот на кухне готовим, все с молитвой. На стол поставили, все с молитвой. И пища в два раза будет вкуснее, потому что Божье благословение будет. А когда со скандалами готовят, то там, конечно, вся пища осквернена этой заразой энергии демонической. Вот так можно себя настроить, и везде успеем все делать. И поститься будет нам хорошо, и Бог благословит нашу работу, и мужа обратит к вере, и перестанем ругаться, и злиться, и обижаться. Это будет по-монашески. Да, это будет по-монашески. Батюшка, вот такой вопрос. Если человек одержим бесами, как максимально часто ему можно причащаться? Видимо, речь идет о бесноватом. Это на усмотрение духовника. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, о здоровье монахини Анны. Ну, у нее уже, может быть, разов 5 делали переливание крови. Чистку крови, плазмаферез. Угу. Так что она вот лежачая. Ну и просила помолиться за нее. Потому что, Игнат, я чувствую, когда за меня добрые люди молятся. Вот. А так она может по комнате пройти. Ну, а еще слабенько. Батюшка, вот такой есть вопрос. Как человек теряет веру? Ну, допустим, человека крепко вера. Он даже чувствует, как обращается, допустим, к Богу молитву Иисусову. Или Отче наш. Он сразу чувствует, Отец мой. Сразу к нему обращаться чувствует. Когда он начинает грешить, когда он начинает пить, курить, блудить во всех видах, происходит помрачение ума. И он превращается в животного. И тогда веру теряет. Так только душа чувствует его, совесть мучает. А как прошло чуть-чуток, опять то же самое. Вот. То есть не научили себя держать. Ну вот, как святые отцы, в Библии написано, премудрость Соломона, когда идешь, допустим, по городу, не надо смотреть по сторонам, по окнам, или там кто-то крикнул, оглядываться, надо себя держать. Или кто-то свистнул, крикнул, не надо оглядываться. Как шел, так иди. Это тебя не касается. Вот таким путем вырабатывается сила воли. Допустим, помыслы говорит, хватит спать, вставай. Надо быстро послушаться, это ангел говорит. Быстро встал, а мысль говорит, сделай 3 поклончика Господу, поблагодари за прошедшую ночь. И сразу надо сделать. И ангелы слушаются, и постепенно человеком внутри идет такое внутреннее воспитание, он громко будет слышать эти голоса, внушение. А когда будет противиться, допустим, ангел говорит, вставай, я еще полежу, посплю. Вот. Конечно, он отойдет. Он скажет, молись, да потом молиться. Вот таким путем заглушается голос совести нашей. Тогда беда. Батюшка, будет идти за бедой. Батюшка, вот такой вопрос. На работе женщина всем много вредит, вреда приносит. Хотим доложить начальству, чтобы избавиться от нее, от ее вредительства. Что делать? Терпеть или можно избавиться от нее? Ну, везде рассуждение должно быть. Есть у апостола Павла злаго отыметь от себя. Если приносит зло всем, ну, просто идет, то надо. А то порой надо и потерпеть кого-то. Может, переболеет и успокоится? У меня был такой случай, я как-то, может, и рассказывал. Я Троице Сергиевой Лавре жил 10 лет. И вот за стенкой, а стенка фанеркой была. Допустим, батюшка с той стороны читает молитву вечернюю, а я стою, слушаю. И просто я говорю: отец, скажи, сколько время? Он говорит: я слышу все. Ну, однажды поселили одного батюшку. Вот такой игумен, очень хороший, живой. Он все иконы реставрировал. Допустим, надо молоток положить в ящик с гвоздями. Он издали бросает его, он бах. Вот, форточку откроет, бух. Там что-то птицам. И так вот в сапогах входит, бух, бух, бух, бух. А мне надо было после занятий в академии хотя бы один час дремнуть, чтобы пойти на службу. Потому что всю ночь надо будет исповедовать. А потом утром открывать Троицкий собор и там быть до 8:30. А с 9 идти опять на исповедь. До 3. А с 3 часов опять надо идти в Троицкий собор, промыть храм, алтарь, принести все облачения с Никоновского предела. Потому что придут 5 часов акафист. И спать некогда было. И вот я пожаловался духовному отцу. Я говорю: ну вот, я с ним договаривался. Я говорю: ты сейчас я вздремну, а там бросай, что хочешь. Он: ну давай. И забылся. А я только заснул, опять стук. А духовный отец сказал так: ну, выбирай одно. В рудниках работать или здесь Богу служить. Если этого не будет, другое искушение будет. Все равно надо это все перетерпеть. Ну, приходилось терпеть. Потому что Господь сказал: терпение спасать ваши души. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите великолепную Лилию. Благословит вас. Я хотела бы спросить вот о чине освящения сретенских свечей. Можно? Сретенских свечей. Да. Откуда они взялись у вас? Освещается вот то, что в храмах. А многих храмах говорят, вообще мы не знаем про это. А в каких храмах освещается? В Сретенском, вот на Полянке храм Григория. Вот, ну, если, вот. Если взяли бы храмы, они уже освещены, то их освещать не надо. А если вы на 100% знаете, что они не освещены, так дома водой светите. Потропите. Но большинство в храме свечки ставят, покупают в храме эти жертвы. Вот, и ставят. Но самим, допустим, делать дома, освещать и приносить их в церковь, это не позволяется церковью. Ведь Богу нужно что? Наша жертва. Имеется в виду не свеча, а наша душа. Чтобы на храм положить, ну, на реставрацию храма, денежку какую-то, свечку поставить. А сколько мы вот дымим? Вот у нас мы все свечки сжигаем, и прям столбы такие вот огромные, пыли стоят до самого купола. Все стены черные. Ведь Богу-то нужно наше внутреннее состояние. А то многие пришли, свечку поставили и ушли. Да. Ведь есть прихожане, есть захожане, есть прохожане. Там зашли, свечку поставили, пошли. Батюшка, вот такой вопрос. привезли мира от мощей Николая Чудотворца. Как правильно им пользоваться? Ну, когда бывает все мы чистые, то в это время можно утром помазать лоб свой и сердце. И сказать: «Отче Николая, помоги мне спастись от страстей моих». И просить его. И будет действовать по вере нашей. Вот человек пишет: «Мне 35 лет, страдаю разными болезнями, и мне с числа. Поститься трудно, диабет и другие болезни. Уже не могу работать даже. Как выжить и не болеть?» В Библии написано: если хочешь быть здоров, не греши. Если согрешишь, попадешь к врачу. Врач пишет, врач приписывает лекарство, а Бог лечит. То есть человек мертвый, он уже не болеет. А если он болеет, значит, он живой. Так Господа надо благодарить и радоваться, что Господь нас не оставил. Господь нас посетил. Потом человек привыкает к этим болезням. Если он благодарит Бога, все прекрасно будет. Это ему идет на будущее. Но самое главное, чтобы не грешить. Потому что грехи опять нас свалят. Научиться Бога благодарить за все. Потому что жизнь нашим мигом пройдет. Батюшка, вот еще такой вопрос. У меня грудной ребенок. Не успеваю читать утренние и вечерние молитвы. Как быть? Спаси Господи. Возьми ребенка на руки, а читать надо. Чтобы ребенок слышал. У него, как на магнитофонной ленте, все записывается. Хотя он и разговаривать не может. Или здесь рядом положили его. Если есть коляска или что-то еще, все равно читать надо. Для ребенка самое главное – пример наш. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амбросий, благословите. Бог вас благословит. Отец Амбросий, вот заповеди Господом даны для всех одни, так? Вот. И Господь сказал, что не можете без меня творить и нечисто же. Вот. Но вот как быть? Вот если, например, христианин хочет причащаться, ну, каждую неделю. Вот. И, например, вот священники, они вот, ну, соблюдают пост перед причастием. И обязательно вот христианин или перед причастием тоже соблюдать вот, ну, трехдневный пост этот. И когда он был установлен? Ну, спасибо. Вопрос, батюшка, такой, что вот священники, действительно, когда причащаются, они не соблюдают постов. Ну, если нет поста в этот момент. Но поскольку священник постоянно служит, если он будет постоянно поститься, выходит, что у него весь год будет постный. Поэтому для священников посты перед причастием опускаются. А вот человек хочет причащаться тоже каждую неделю. Не, ну, если священник себя хорошо чувствует, он может и всегда поститься. То есть на перед службой. Но если у него тяжелый труд, а труд очень тяжелый, священнику, когда дома надо правила вычитывать, часа 2-3, вот надо стоять, а потом на службу идти, на службе стоять надо, силы много уходит. А после службы бывают крестины, венчания, исповедь, отпевания, молебны. И порой он приходит, еле-еле покушал и падает в постель. Поэтому движений никаких нет. Но и священнику приходится полнеть немножко. Батюшка, вот я слышал такое мнение. Это мнение. Что, допустим, священник знает своих чад. И кто-то причащается каждую неделю. Но если он знает, что он живет там чисто, причащается не в осуждение, то можно такому человеку, если он часто причащается, пост и отменить. Как вы вот на это смотрите? Это на усмотрение духовника. То есть с этим вопросом человеку лучше подойти к духовнику? Да. Понятно. Ну, я скажу, допустим, у нас была одна Аннушка. Чуть ли не каждый день причащалась. Ну, считай себя больной. вот башка больная, больная. Я часто с ней говорил, я говорю, это хорошо, что ты каждый день причащаешься, но есть опасность, чтобы ты к этому не привыкла, приступая к чаше без страха и веры. Вот так. Но она всегда просила, вот надо причаститься. И однажды, когда автобусом поехали в Дивеево, и там за забором около алтаря пропели «Отче наш», и она так сидит, разговаривает. Я к ней подхожу потихонечку, и «Аннушка, а ты причащаться не будешь?» «Буду. Я хочу, что ты болтовнёй занимаешься-то. Ты знаешь, что сейчас Христос, Творец Вселенной, наш Спаситель должен выйти, со страхом веры приступите». Я говорю, видишь, до чего дошло? Ты уже привыкла, и без страха Божия и принимаешь Христа. А потом она просила у одной матушки, уколи меня, вот больная я, вторая, оказалась у нее немощь к наркомании. Она просила эти лекарства всякие по немощи. И так она и ушла сама по себе. Причащалась чуть ли не каждый день. Батюшка, у нас осталось еще 8 минут. Вот мы, наверное, последний вопрос принимаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, благословите. Благословите. Рабу Божию Татьяну. Вы знаете, вот у меня сын сейчас работает, а там на работе очень сложно. Начальство всех как-то зажимает, и все уходят, увольняются. И он не знает, как вот поступить. Просит Господа, просит Матерь Божию, святителя Николая. Вот молится и терпит. Куда бы ни пошел, везде надо всех терпеть. Батюшка, вот у нас есть списки здравия, покаяния. Мы бы просили наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих. Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора с домашними печатами, Александра, Валентины, Софии, Нестора, Алексея, Антонины, Инны, Андрея, Любови, Ксении, Лидии, Анатолия, Ангелины, Валерии, Александра, Татьяны, Веры, Татьяны, Николая, Марии, Ксении, Ольги, Елены, Константины, Елены, Елизаветы, Владимира, Виктора, Виктора, Антония, Ирины, Иоанна, Ефросинии, Веры, Георгия, Анны с чадами, Веры, Елены, Марии, Сергия, Екатерина, Марина, Александра, Людмила, Елена, Екатерина, Александра, Ольги, Леонида, Иулии, Надежды, Златы, Елизаветы, Сергия, Анны, Дмитрия, Евгения, младенца болящего Артемия, Ольги, Стефана. Иродиакона Элиасара. Архимандрита Амвросия, монахини Иоанны. Господи, перекрестимся, Господи, спаси нас грешных и помилуй. И Лидии. И о упокоении рабов Божиих Михаила, монахини Лии, Николая, Пелагии, Анны, Иоанны, Галины, Евдокии, Михаила, Сергия, Любови, Анны, Алексея, Марии, Марии, Владимира, Павла, Анны, Лидии, Натальи, Владимира, Арсения, Никиты, Владимира, Александры, Владимира, Натальи, Александра, Владимира, протоиерея Алексея. Савате на престол. На престольного монаха Савате, да, братья и сестры у нас. Господи, прости всех. Просимся к совершению воли и неволи, дары Царства Небесного и вечный покой. Батюшка, осталось вот пару минут. Скажите людям слово утешения. Ну, поскольку мы начали говорить о Боге, как-то один приехал в район, собрал людей, атеист. Ну, и стал столько много говорить. Во многих странах было ученых много. А старичок один сидел, пастух. И он в восторге слушал его и говорит: «Дорогой, я столько вижу, что много ты говоришь, все знаешь. Я кого не спрошу, никто ничего не знает. Ты мне вот ответь. Я всю жизнь прожил и работал пастухом. Пас коровы, овец. Вот ты скажи мне, вот они одну траву едят, корова ходит блинами, а овцы горошком. Я так и не знаю, не могу. Может, ну, видать, такое внутреннее утробное устройство. Я не могу сказать. Вот, милый мой, если ты в навозе не разбираешься, куда же ты лезешь в высшую философию, говоришь, что Бога нет? Бог был всегда, если будет. Так что неверующих на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Ну что, однажды я ехал с журналистом, женщина, проезжая мимо кладбища, говорю, это наш будущий городок, мы все там будем. Она говорит, хоть бы один человек вернулся бы из того мира, то можно было бы поверить. Я говорю, мы с тобой рассуждаем, как два близнеца в утробе матери. Один другому говорит, смотри, брат, сроки приходят, должны уже скоро мы выйти в тот мир. А тот атеистически, видать, настроен был, направлен. Говорит, слушай, сейчас мы полностью зависим от матери, принимаем и кровь, и кислород. А потом, когда выйдем в тот мир, все это перережется. И кто знает, есть там мир или нет. Сюда ведь никто не пришел. Вот так можно рассуждать. Господь — это чистейший дух. Но Богом мы не видим. Мы любовь не видим, ради волны не видим, ум свой не видим, совесть не видим. Это же все есть у нас. И без этого человек не может жить. Так что Господь знает все наши мысли, тайна сердца. Мы лежим в постели, спим, или работаем, или вкушаем пищу. Очи Господни непрестанно на нас взирают. Поэтому мы и все должны делать, говорить и мыслить только хорошее. Помыслов никаких не допускать. Все начинается с малого. Как только помысл пустили, какой-то нечистый, грязный, ну, как вот змея, если заползает в дом, если дверь открыл, она ползет, и ты рот разинешь, она может заползти, тогда с ней трудно справиться. А когда сразу притавил ей голову, ты во власти. Вот. Можешь ее убить. Так и любой грех. Если пустишь в сознание, то беда, может грех быть. А если сразу отсечем, как вот многие, сразу бес нападает на них, они начинают поклоны делать или Евангелие читать. Порой ночью даже встают, чтобы бес не искушали. Тут один человек, он пишет, бесов видит. Ну, святой человек, он видит ангелов. Грешник человек, нераскаянный, он видит бесов. В среду. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв. Следующая передача состоится в среду, предлежащую в это же самое время. Простите. Просим святых молитв.